Глава 4. Я стала нервно озираться вокруг. Темно-серые стены, широкая кровать на железном каркасе, застеленная черным постельным бельем и множество крюков, с которых свешивались приспособления для БДСМ. Целая стена, отведенная для девайсов, на которой хватало одного единственного взгляда, чтобы понять, здесь играют по-взрослому. Плетки, наручники, какие-то прищепки, цепи, веревки. Возле кровати находился большой крест с креплениями для рук и ног. Чуть поодаль несколько не то пуфиков, не то столов из красной кожи причудливой формы, намекающих, что их следует использовать в качестве опоры. Обернулась на Мельникова, который закрыл за нами дверь с легким щелчком. «Я удивлен, Елена Вячеславовна». «Лена». Тут же поправился, отбрасывая сразу ставшие неуместными всякие «вы». «Давно в теме?» Слова внезапно закончились. Он подумал, что я... «О, и значит, клуб для таких. И он? Следовательно, господин? Дом? Мельников? Доминант? Мужчина, в которого я влюблена, любит жесткий секс и игры с болью? Сейчас у меня было всего два выхода. Первый — признаться, что я сюда пришла по ошибке и ничего не зная про какие-то темы. И вообще очень благодарна ему, что помог избавиться от навязчивого блондина. Но кажется, мне уже пора домой. И на этом я поставлю крест на призрачной возможности обратить внимание директора на свою персону. Более того, возможно, будет против, что я узнала о его пристрастиях. Одно дело, когда о его перемещениях ведает секретарь, все же это ее работа. И совершенно другое – обнажить душу перед бухгалтером. Значит, выбрав этот первый вариант, я собственными руками могу подписать себе увольнение. Возможно, до крайней меры и не дойдет. Но те минимальные возможности, когда я приносила отчеты, украдкой любуясь боссом, пропадут точно. Я уверена, что он отдаст распоряжение передать отчеты через другого бухгалтера, просто чтобы исключить пересечение внутри фирмы. С той, кто узнала много лишнего. Но был еще и второй путь. Тот, в котором мне придется окунуться в этот мир. Его мир. Мир боли, удовольствия и разврата. Тот, в котором он приказывает вне офиса, и где окружающие все равно должны подчиняться добровольно, склонять перед ним голову и становиться на колени. Я читала достаточно литературы, чтобы знать, что из себя представляет культура БДСМ. Никогда не думала, что окажусь так близко к тому, чтобы прикоснуться к ней, чтобы решиться попробовать. Но это же Виталий Андреевич. Здесь, прямо передо мной, ждет ответа. И от моего слова зависит сейчас многое. Будущее. Мое. Будет ли он в этом будущем? «Я только начинаю», — ответила робко, потупив глаза. Прикусила губу, надеясь, что моя ложь не откроется. «Что было в зале? Почему ты бежала?» «Тот мужчина... Он не понял, что мое поведение не было игрой. Я не хотела идти с ним в комнату». Говорила со своими туфлями, все еще не поднимая взор. «Посмотри на меня». «Пока что мягко. Или мне так показалось? Все же голос Мельникова всегда был твердым». Вскинула голову, встречаясь с ним взглядом. «Ты пошла за мной. Это согласие?» Медленно кивнула. Подумала, что этого будет недостаточно, и добавила «да». Его взгляд прошелся по мне, словно Виталий Андреевич видел меня впервые. Или знакомился со мной по новой. «Ты готова на сессию со мной, Лена?» Сердце замерло на миг, а после усиленно погнало по венам кровь. Пульс участился, отдавая в виски. «Сессия. БДСМ-сессия. С ним. Моим богом. Он будет смотреть на меня. Говорить со мной. Нет, приказывать. Касаться меня. Готово, господин». Уголок его четко очерченных губ дрогнул. «Сними пиджак». Послушалась, выпутываясь из сливового цвета вещицы, осторожно перехватывая его и вешая на руку. Мельников хмыкнул. «Вещи можешь повесить туда». Он указал в сторону, проследил за его взглядом. Крючки. Обычные маленькие крючки, которые могут быть из простой гардеробной. Пошла на негнущихся ногах, все еще не осознавая, что это происходит на самом деле. И Я согласилась, и все же я вздрогнула, когда над ухом раздался его голос. Не ожидала, что он проследует за мной, но Мельников также избавился от пиджака, воспользовавшись соседним крючком. «У тебя высокий болевой порог?» Сглотнула. «Средний», — помедлила. «Вы можете проверить это сами, господин?» Повернулась к нему, снова встречаясь взглядом. Он остался только в рубашке, галстуке и брюках. «Твое стоп-слово?» «Стоп-слово — это чтобы прекратить, если мне не понравится. И он остановится, прекратит, чтобы не задумал. Годовая отчетность». Он хохотнул. «Собственно, чего я еще ожидал от бухгалтера? Леночка, ты хорошо подумала?» Я смутилась. «Если не подходит?» «Слово определяешь ты, не я», — он покачал головой. «Тогда пусть останется отчетность». «Принял». Он поднял руку, прикасаясь к моему подбородку и приподнимая за него. «Слушай меня внимательно, Сафонова. Все, что произойдет сейчас, будет только между нами. Я соблюдаю принципы конфиденциальности и добровольности, поэтому хочу убедиться еще раз. Ты точно согласна? Учитывая, что у тебя маленький опыт, я постараюсь быть внимательным и не увлекаться. И все же ты должна понимать, для чего мы здесь». Я смотрела в его глаза, такие знакомые, такие притягательные, и шагнула в омут с головой. «Приказывайте, господин». Его взгляд потемнел. Он коротко кивнул, после чего сомкнул губы в тонкую линию, отходя к стене с девайсами. Выбрал первый, любовно проводя по коже пальцами. Снял его с крючка, поворачиваясь, снимая блузку и юбку. «Туфли можешь оставить». Мои руки действовали на автомате, в то время как вино, все еще подогревающее меня изнутри, вопило. «Виталий Андреевич хочет увидеть тебя без одежды, Лена!» «Хочет, но для того, чтобы опробовать на мне черную кожу БДСМ-девайса». Мельников несколько раз махнул плеткой в воздухе, отчего кожаные полоски послушно проследовали за траекторией его движения. Залипло на этом вжух. «И плеточкой будет по мне», — облизала пересохшие губы и стянула с себя юбку. Блузка уже находилась на крючке рядом с пиджаком, осталась в нижнем белье и туфлях. На дворе было лето, и я отдавала предпочтение чулкам. Нет, не так. Я знала, что сегодня понесу отчет Мельникову, поэтому вместо телесного цвета капроновых колготок надела чулки. Не знаю, на что рассчитывала. Наверное, в том, что сейчас на мне оказался такой провокационный элемент гардероба, было нечто сокровенное. То, что должно было заставить чувствовать себя увереннее, желаннее. Возможно, я воображала, что каким-то чудесным образом мой шеф догадается о том, что скрывается под юбкой. Но, разумеется, то были мои розовые девичьи фантазии. Но даже в самой смелой из них я не представляла, что он увидит их. Меня в чулках. А Виталий Андреевич тем временем повернулся ко мне и замер. Его взгляд ощутимо прошелся по мне, останавливаясь на груди, талии, бедрах. «В центр!» Очередной короткий приказ, и я послушно перехожу, куда сказано. Он подходит ко мне, все еще сжимая в руках плеть. Прикасается ею к моей шее, ведет к вздымающимся холмикам, минует ложбинку. Прочерчивает полосу на животе и скользит дальше по трусикам, чуть нажимая между ног. «А ты полна сюрпризов, Леночка!» Кажется, довольно ракочет Мельников, и вместо плетки на мое бедро сразу над резинкой от чулок ложится его ладонь. Горячая. Большая. Он трогает меня. Мой босс трогает меня почти в самом интимном месте. Он поддевает резинку, оттягивая ее в сторону, после чего позволяет той снова обхватить мою ногу. «И как я не замечал», — говорит вслух сам собой и обходит меня, чтобы полюбоваться сзади. Я застыла на месте, боясь пошевелиться. «Собери волосы в пучок. Как ты это делаешь на работе?» Я тут же сворачиваю каштановые волны в жгут, перевязывая их узлом. Мне даже не нужна резинка, чтобы они остались держаться на голове. Мои непослушные вихры тут же застывают, как и их ошеломленная происходящим хозяйка. «Восхитительно!» Мужчина касается моей шеи. Снова рукоячи плети. «Такая тоненькая!» Еще шаг, и я могу почувствовать спиной исходящий от него жар. Наверное, воображаю, что ощущаю это. Все же он до сих пор не снял рубашки. Но мне становится горячо. Я не вижу шефа, но знаю, что он там смотрит на меня, любуется. Может в любой момент подтянуть руку и коснуться. Или ударить. Как только я приметил в его ладонях черное жало, способное оставить красный росчерк на моем теле, стало страшно. Но вместе с тем любопытно. Каким будет Виталий Андреевич, когда начнет пытку? Сладкую пытку, в которой ему отведена главная роль – палача, судьи и верховодящего в любовной игре. Сложный, многоступенчатый, острый и все же любовный. БДСМ отражает любовь, возможно, специфическую, пряную, вяжущую на языке и заставляющую покрываться не только мурашками, а знобом, но вместе с тем – приносящую адреналиновый кайф. Так, по крайней мере, написано в книжках. Книжки. Пора оставлять в прошлом, правда? А вот сейчас я смогу ощутить на себе, все ли написанное в них правда. Снова касание. Его пальцы между лопаток. Прочертил вертикаль до застежки моего лифчика, потянул его на себя так же, как это делал с резинкой чулок, и отпустил. Резинка с хлопком вернулась, легонько шлепнув меня по спине, и снова поддел ее, и переместил чуть ниже, что-то рассматривая. «У тебя нежная кожа». А вот тут его голос излучал недовольство. Снова оттянул и отпустил. Очередной щелчок, ощутимый, но я даже не пискнула. Мельников расстегнул крепление и накрыл место, где только что были крючки и замочки ладонью. «Слишком нежная. Даже от такой малости розовые следы». Он задумался. «Говоришь, новичок? А что ты пробовала, Леночка?» «Вот и загнала ты себя в ловушку, Сафонова. Что отвечать-то? Я готова подчиняться». «Это я слышал. Я спросил о другом. Какие сессии у тебя были? Что ты пробовала?» Он все же обошел меня, вновь вставая перед носками моих туфелек. Я увидела его начищенные до блеска ботинки и интуитивно поняла, что без позволения мне не стоит поднимать головы. Судя по тому, что меня не поправляли, пока я все делала правильно. Я могу встать на колени, первое, что пришло в голову. Дальше. Вы можете меня связать. Что еще? Прикусила губу. Действительно. А что еще? Меня не шлепали, не хлестали, не мучили. Я была совершенно не готова к подобным экспериментам с предыдущими партнерами. Спасибо хоть, что они вообще были. Двое. Пусть мало, но я знала, что такое секс, и могла не бояться продолжения беседы. Более того, я хотела, чтобы Мельников решил дотронуться до меня именно так. Я умею делать массаж. Он фыркнул. «Невинное дитя». С сожалением отошел обратно к стене, оставляя плеть там. Зато взял кое-что другое. Я позволила себе подсмотреть. Мельников выбрал шелковую ленту, погладив ее. Вернулся ко мне. «Стой прямо и не шевелись». Он взял ленту, встал за моей спиной и завязал мне глаза. «Видишь что-нибудь?» «Нет». «Отлично». Он потянул бретели с моих плеч, позволяя лифчику упасть на пол. Я почувствовала, как участился пульс, углубилось дыхание, а грудь стала вздыматься сильнее. На дне трусики. На мне остались только трусики. Вытяни руки перед собой. Послушалась. И он закрепил на каждом запястье по браслету. Но это были не наручники, а что-то кожаное, мягкое. Иди за мной. Он потянул, и мне оставалось только слепо прошествовать до стены, где ранее заметила крепление кольца, которым Виталий Андреевич меня и пристегнул. Руки разведены в разные стороны, я не могла видеть, что он делает, и оказалась полностью обездвижена. поскольку на пробу потянула путы на себя, но ничего, кроме впившихся в запястье наручей, не добилась. Конструкция позволяла фиксировать тело прочно. Первое прикосновение груди вызвало дрожь. Я вздрогнула. Лишенное зрения, связанное, я начинала понимать, что сейчас полностью вверяю ему себя. И Мельников мог делать, что пожелает. А он водил по моему телу руками, пальцами, следуя за невидимой картой, которую словно рисовал, отмечая только ему известные с сокровищами места. Очертил соски, провел одну руку выше, к шее, чуть сжимая ее, вторую наоборот вниз, минуя живот, проводя по краю трусиков. «Ты чертовски сексуальная», — признался приглушенно мне в ухо, позволяя вдохнуть запах его парфюма. Я невольно сделала глубокий вдох и чуть не застонала. Вкусный. Мне чертовски хотелось поцелуя и чего-то большего. Внезапно его руки пропали. Послышались мягкие шаги, он снова отошел. Взял очередной атрибут. «Давай попробуем эту малышку». Что-то зажужжало, и моей груди коснулся маленький вибратор. Я закусила губу, понимая, что мелкие подрагивания игрушки вынудили соски затвердеть, а после, когда к ним, следуя за медленными движениями руки, пришло острое покалывание, не выдержала и застонала. Оказывается, я очень чувствительна в этой зоне, но никогда не думала, что вибрации на сосках отзовутся так ярко. Или все дело в том, что я сейчас была лишена способности видеть? Игрушка переместилась ко второму соску, я инстинктивно попыталась уйти от необычных ощущений, но путы держали крепко. А потом Мельников меня поцеловал. Это было неожиданно, его губы накрыли мои, исследуя, но тем не менее не позволяя уйти от ласки. Он целовал меня властно, заставляя распахнуть губы навстречу его языку. С ума сойти, я целуюсь со своим боссом. Прикованная, почти нагая, и с готовностью отвечающая на его соблазнение. Поцелуй углубился ровно в тот момент, когда вибрирующая игрушка в его руках опустилась ниже, прошествовав по торсу до трусиков и еще ниже, останавливаясь между ног, заставляя меня принимать вибрации там, в самом горячем и жаждущем месте. Я инстинктивно прикусил его губу, снова попытавшись отстраниться. Слишком уж ярко ощущала колебания силиконового устройства. Но Мельников не думал отступать. Пусть его движения с этой вибрирующей штукой и были легкими, он едва прикасался ко мне, но чувствительная кожа и не нуждалась в сильном давлении. Я застонала ему в рот, натягивая путы. Виталий Андреевич отстранился, погладил меня по щеке и переместил игрушку дальше, надавливая, и снова возвращаясь к скрывающемуся за складками клитору. Вот тут я не сдержала голос. И это было похоже на разряд молнии, быстрый, жалящий, пробирающий куда-то глубоко, так глубоко, что я подалась ему навстречу.